Глава 4. Ты соображаешь, что натворила? В Нью-Йорке, в 14-часовых поясах от Ранчо Рок под австралийским Питерборо, начинается день юной Моники Макентайр. С ней ее мать Джессика. Вокруг них совершенно другая обстановка. Подземелье. Метро американского города Спрута. Я не выношу самосуд. И вообще меня выворачивает, когда нападают на манер волчьих стай на слабых и беспомощных. Иначе говоря, ты не выносишь людей. Так бы и сказала. По мне, сборище двуногих в количестве больше двух уже шайка болванов. Чем больше вокруг меня людей, тем сильнее меня угнетает их совместная тупость. Чтоб ты знала, отвращение такого рода имеет название. Мизантропия? Нет. Мизантропия — это всего лишь неприятие себе подобных. Твой случай — это скорее антропофобия, почти болезненная боязнь оказаться в обществе других людей. Само это слово происходит от греческих понятий «антропос» — человек и «фобия» — страх. Спасибо за информацию. Согласна. Я антропофобка. Тому парню, которому ты врезала, и впрямь было очень больно. По словам директора школы, он принял во внимание, что ты заступилась за девочку, подвергшуюся нападению, и что это была в некотором смысле законная самооборона. Но учти, если такое повторится, директор будет вынужден принять меры. Моника трет глаза. Их щиплет от яркого неонового света. Состав с грохотом мчится по тоннелю, потом резко с визгом тормозит. Открываются автоматические двери. Войдя в вагон, Моника и ее мать садятся на откидные кресла, но на каждой остановке пассажиров становится все больше, так что им приходится встать. Все новые и новые пассажиры заполняют все свободное пространство. Вагон. Железное чудовище заглатывает все больше людей. Сначала на одном квадратном метре стоит один, потом уже двое. Снова визг тормозов, тряска перед остановкой, открывание дверей, уплотнение толпы в вагоне. Теснота вобрала столько людей, что Моника вынуждена соприкасаться сразу с несколькими. Ее передергивает от отвращения. Ее слух улавливает звук чужого дыхания. «Сдвинься чуть правее», — советует дочери мать, понимающая ее проблему. Состав виляет на ходу, пассажиров швыряет друг на друга, как тряпичных кукол. Опять остановка. Теснота превращается в давку. От скученности становится трудно дышать. Не спасает даже вентиляция, автоматически увеличившая мощность и, соответственно, шум. Новая остановка. В вагон втискивается дополнительная порция людей. Теперь на одном квадратном метре помещается уже целых трое. Девочка в страхе стискивает челюсти. Но это только начало ее мучений. В один их вагон набилось уже не меньше полусотни людей. Кто-то наступает ей на ногу и просит прощения. Она сжимает кулаки. Кто-то гладит ее по попке. Моника испепеляет нахала взглядом и набирает в легкие больше воздуха, чтобы совладать с собой. Спокойствие. Еще одна остановка. Входят еще люди. Людская плотность достигает 4 человек на квадратный метр. В довершение зол... Великовозрастный дылда чавкает жвачкой в считанных сантиметрах от ее уха. Как люди умудряются выносить этот кошмар? Что, если бы машина времени забросила сюда доисторического человека? Он бы точно сказал, если это прогресс, то я предпочитаю обходиться без него. Остановка. Двери открываются. Пассажиры в вагоне сбиваются в еще более плотную кучу. Те, что снаружи, напирают, чтобы войти. Некоторые сопротивляются, некоторые лезут внутрь, вопреки всему. В «Вы же видите, что и так уже перебор», — не выдерживает пожилая леди. «Очень жаль, но меня ждут на работе. Потерпите до следующего поезда. Как будто там будет по-другому», — отзывается пытающийся втиснуться человек. Пронзительный звонок оповещает о закрывании дверей. Этому препятствует чья-то нога, чей-то локоть, чья-то торчащая наружу сумочка. Все с ворчанием уплотняются еще, чтобы дать дверям закрыться. Было бы куда проще, если бы по краям дверей были предусмотрены политые кислотой бритвы, отсекающие все лишнее, — фантазирует Моника. Второй звонок, требующий не мешать закрыванию дверей. Все с облегчением выдыхают, поезд может трогаться. В замкнутое пространство набилась уже целая сотня людей. Здесь недолго задохнуться. В идеале всем этим людям следовало бы перестать дышать. Пусть бы у них после входа в вагон останавливалось дыхание, тогда не создавалась бы настолько тошнотворная атмосфера. Кто-то, явно прочтя ее мысли, выпускает скопившийся в кишечнике газ, и все друг на друга смотрят, чтобы понять, кто посмел такое учудить. Какой-то мальчуган хохочет, взрослые гримасничают и зажимают носы. В этот раз от тряски в метро есть польза. Она позволяет отвлечься. Остановка, и снова входящих больше, чем вышедших. Плотность дополнительно возрастает. Теперь на одном квадратном метре умещаются сразу пятеро. Моника читала в энциклопедии относительного и абсолютного знания профессора Эдмонда Уэллса, что, начиная с 7 человек на один квадратный метр, возникает риск задохнуться. В статье уточнялось, что максимальная зафиксированная плотность составляет 9 человек на квадратный метр. Это примерно равно 9 лбам в одной ванне. «Мне надо выйти», — не выдерживает Моника и, пользуясь очередной остановкой, выскакивает из вагона. Мать следует ее примеру. Скорее наверх, глотнуть свежего воздуху. «Извини, это все, наверное, моя антропофобия», — бормочет девочка. «Мою работу никто не отменял», — напоминает ей Джессика. Открыв сумочку, она шарит в ней и достает таблетку валиума. Дочь глотает ее без воды. Успокоительное действует почти мгновенно, дыхание нормализуется. «Я больше не поеду на метро», — предупреждает Моника. «У меня нет ни машины, ни водительских прав. Такси и то в этот час бесполезно. В Нью-Йорке жуткие пробки. Все замерло». «Я готова вставать еще раньше, мама, хоть в 5 часов утра, если нужно». «У меня все равно нет денег на то, чтобы ты ежедневно разъезжала на такси». «Я могла бы ездить в школу на велосипеде». «Слишком опасно». «Тогда пешком. Что угодно, лишь бы не повторение этого кошмара». Энциклопедия. Скученность в метро. Токийский метровокзал Синдзюку считается самым загруженным в мире. 10 его станциями ежедневно пользуются более 3 миллионов пассажиров. Он почти всегда наполнен до отказа. За год через него проходит более 3 миллиардов человек. Вагоны настолько набиты, что специальные служащие в белых перчатках заталкивают пассажиров внутрь, чтобы двери могли закрыться. В Японии даже существует особое искусство «ошия» — максимальное использование объема вагонов путем утрамбовывания толпы. Эдмонд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания.